Прохожих останавливали, проверяли документы. Говорили о шпионах, о парашютистах. На улице Шарш-Миди схватили хромого хозяина молочной. Уверяли, будто он подавал сигналы самолетам. Клялись, что в Париже 40 тысяч переодетых немецких солдат. Мандель приказал арестовать трех верных. У них нашли итальянские адреса и план Парижа с обозначением зенитных орудий. Бретель негодовал, арестовывают честных французов. На следующее утро верных освободили. Жена Бретеля плакала. «Они придут сюда». Бретель отвечал, молись, кто знает, может быть, маршал Петен спасет Францию. На улицах показались беженцы. Растерянные они бродили возле вокзалов. Они глядели на парижан пустыми, невидящими глазами. Шум живого города не доходил до них. Напрасно шоферы гудели, ругались, беженцы не слышали, как будто в их ушах засели другие страшные голоса. Измученные женщины садились на тротуар. Прохожие окружали их, разглядывали, спрашивали, откуда. Война представлялась парижанам бесконечно далекой. Газеты писали о битвах за полярным кругом. Только беженцы вносили беспокойство. Они бормотали, немцы убивают, еле выбрались. И полиция отгоняла любопытных. Зачем слушать страшные небылицы? Люди поосторожней уезжали к родственникам в провинцию. Другие продолжали работать, торговать, развлекаться. Печать обсуждала, нужно ли открыть кабаре, закрытое в первые дни тревоги. Старики успокаивали молодых. Отгонят, как в 14-м. Виар не верил ни в гений Петена, ни в линии Вейгана, ни в чудо. Он был занят упаковкой своей коллекции. В квартире с раннего утра раздавался стук молотков. Приходили и уходили рабочие. Только судьба картин занимала теперь Виара. С нежностью провожал он каждое полотно, уходившее в темноту ящика. Потом равнодушно просматривал газеты. Он понимал, что все проиграно, ему было скучно досматривать эпилог. К скуке примешивалась злоба. В глазах Виара, обычно меланхоличных и приветливых, теперь вспыхивали злые огоньки. Ему не дали спокойно закончить трудную жизнь. Он не знал, кого винить, и ненавидел всех — немцев и Даладье, Тесса и коммунистов, англичан и бездарных генералов. Проходя мимо заколоченных ящиков, он думал о будущем. Что станет с его домиком в Авалоне? Видел беседку, обвитую глициниями, игру солнечных пятен на ярко-рыжем песке. Париж пропал, но вдруг немцы пойдут дальше? Нет, этого не может быть. Сдадут Париж, пустят на 3 дня немцев. Придется удовлетворить их прусское честолюбие, а потом подпишут мир. В конечном счете Эльзас-Лотарингия мяч его перебрасывает. На 20 или на 40 лет Страсбург станет немецким. Зато будет мир. Но тревога не унималась. А что, если Черчилль заставит Рейно воевать и после падения Парижа? Мы теперь английский доминион. Дойдя до этого, Виар кашлял и злобно глядел на своего лакея, на рабочих. Что им? Работают, воруют, веселятся. Увидав Тесса, он повеселел. Его обрадовало, что Тесса измучен, не брит. Значит, и Тесса плохо. Что же, пусть расхлебывает. Тесса начал с сенсации. Когда мы ввели в кабинет маршала Петена, мы думали, что этим разрешим все спорные вопросы. Но положение с каждым днем все усложняется. Я должен тебе сообщить страшную новость. Бельгийский король капитулировал. Тесса впился глазами в Виара, тот равнодушно протирал стеклышки пенсне. Он даже не предупредил генерала Бланшара. Положение армии трагично. Ты понимаешь, какая это низость? Его отца Альберта называли королем-рыцарем, а Леопольд войдет в историю как олицетворение коварства. Виар спокойно ответил, «Король по-своему прав. Что же ему оставалось делать?